брезентовый тент сорвало, как лист, и он запорхал над волнами. Это был превосходный брезент. Надеюсь, кто-нибудь подобрал его и порадовался. Банка зверка-шнарка закатилась под планшир, и всякий раз, как морской оркестр нырял в ложбину между валами или взлетал на гребень волны, все пуговицы, подвязки, открывалки, гвозди и стеклянные бусы отчаянно гремели. Зверок-шнырок кричал, что ему дурно, но мы ничем не могли ему помочь. Мы держались за что только можно и, пораженные ужасом, смотрели на меркнущее море. Солнце исчезло, горизонт исчез, все вокруг стало иным, чужим и враждебным. Клочья пены, мерцая, с шипением проносились мимо. За бортом был сплошь черный непостижимый хаос. Внезапно, в ошеломляющем озарении, я понял, что ничего не смыслю ни в море, ни в кораблях. Я воззвал к Фредриксону, но он не услышал меня, и я остался совершенно одинок и покинут. Мне неоткуда было ждать помощи в этот бесспорно драматический апогей. Я не испытываю ни малейшей потребности преувеличивать страшную опасность. Наоборот, дорогие читатели, быть может, выжимать все, что можно из ужасной ситуации, имеет смысл только тогда, когда есть зрители. Ну что ж, давайте преуменьшим опасность. Я подумал, если зажмурить глаза и притвориться перед собой, что тебя нет, что никто не вспомнит, что ты есть, то, быть может, все кончится. Собственно говоря, ты-то тут ни при чем. Ты попал в эту передрягу по чистой случайности. И вот я зажмурился и сделался маленьким-маленьким и вновь повторял про себя, что ничего особенного не происходит. Я совсем-совсем маленький. Я сижу на качелях в саду Хемульши, и скоро мне предстоит хлебать овсяный суп. «Послушай», — проревел Фредриксон, перекрывая гул шторма, — «они меньше». Я не понял. «Меньше!» — крикнул он. «Волны куда меньше, чем в книжке с картинками!» Однако я-то никогда не видел волн в Фредриксоновой книжке с картинками, а потому, зажмурясь, продолжал крепко держаться за качели в саду Хемульши. Это помогло. Вскоре я и вправду почувствовал, будто качели раскачиваются медленнее. Шторм исчез, и никакой опасности больше нет. Открыв глаза, я увидел зрелище невероятное. Морской оркестр, покачиваясь, летел в поднебесье, влекомый огромным белым парусом. Внизу, далеко под нами, не переставал бушевать шторм, черные вздымающиеся и опадающие валы. Но теперь шторм казался игрушечным и был совсем не страшен. «Мы летим! Летим!» — крикнул Фредриксон. Он стоял рядом со мной у поручней и смотрел на большой белый шар высоко в снастях. «Как ты сумел поднять облако?» — спросил я. «Оно поднялось парусом само по себе», — ответил Фредриксон. «Летающий корабль!» — и он погрузился в размышления. Ночь медленно светлела, небо посерело, было очень холодно. Незаметно для себя я позабыл, что пытался спрятаться на качелях в саду Хемульши. Я вновь ощутил в себе уверенность и любознательность, и мне ужасно захотелось кофе. Холодина была и вправду страшенной. Я осторожно потряс лапами, ощупал уши, хвост. Шторм не причинил мне никакого вреда. Супротивка тоже был цел и невредим. Он сидел за банкой зверка-шнырка и пытался раскурить трубку. Однако сам морской оркестр находился в плачевном состоянии. Мачта была сломана. Колеса оторвало. Оборванные штанги колыхались уныло. Планшир в нескольких местах был продавлен. Палуба завалена водорослями, обломками кораблекрушений и упавшими в обморок морскими привидениями. Однако хуже всего было то, что золотая шишка исчезла с крыши штурманской рубки. Наше облако тихо опало, и морской оркестр стал опускаться на море. Когда небо на востоке порозовело, Мы уже покачивались на мертвой зыбе, оставленной штормом, и я услышал позвякивание пуговиц в банке зверка-шнырка. Белое облако из книжки с картинками вновь заснуло между поручнями. «Дорогой экипаж!» — торжественно возвестил Фредриксон. «Мы выдержали шторм. Выпустите из банки моего племянника». Мы открыли крышку, и из банки показался зверок-шнырок, жалкий видом, зеленый лицом. «Пуговица всех пуговиц!» — изможденным голосом молвил он. «Что такого я сделал, что мне так дурно? О, эта жизнь, эти огорчения, эти хлопоты! Вы только посмотрите на мою коллекцию, увы, мне злосчастному!» Сколотяб тоже выбрался из банки и, потянув носом воздух, сказал: «Я хочу есть». «Прошу прощения!» — воскликнул зверок-шнырок. «Подумать только, ведь надо готовить еду!» «Успокойся», — сказал я, — «я приготовлю кофе». Направляясь на нос, я бросил смелый взгляд на море поверх оборванного леера и подумал: «Уж теперь-то я во всяком случае и о тебе узнал массу нового, и о кораблях, и об облаках. В следующий раз я уже не стану зажмуриваться и притворяться маленьким».